Второе вече в Неревском конце у церкви святого Иакова, вече крамольное, созвонил Александр Рогович, гончар. Да и какое там вече? Вечети не давали никому. Не было тут ни посадника, ни тысяцкого, ни дьяка, ни подьячего, ни соцких, ни подвойских, ни биричей. Это было диковечье, это было восстание. «Тут наше вече!» — кричали. «Теперь спуску не дадим!» Сперва, еще в сумерках, народ на князя и на посадника Михайлу копили не здесь, а во дворе усадьбы Роговича. А когда уже столько скопилось, что и забор повалили, то Александр Рогович велел своей дружине перегонять народ на другое место, к церкви, и там бить в колокол. Слугами дружине своей велел возжечь факелы, быть при оружии и в доспехах. А кричать велел так: «Бояре себе творят легко, а меньшим зло. Каждый норовит в свою мошну. Князь татарам Новгород продал. Дань по достатку надо раскладывать, а не по дворам. Посадник измену творит Новгороду, перевет с князем Александром держит». Это и кричали в народе на разные голоса. Площадь церковная не вмещала людей, а улицы со всех четырех сторон все накачивали и накачивали новые аравы и толпы. Страшен мятеж людской. Сперва взбулгачили чуть не всех своим колоколом. Натекло народу и такого сперва немало, у которого и в мыслях не было супротив самих себя идти. Ведь только что отвечили и грамоты вечевые князь Александру выдали, так чего же уснуть не дают христианам? Разузнав, чего домогается Рогович, одни стали заворачивать обратно, сшибаясь на возвратном пути с теми, кто приваливал к Роговичу, а другие и в драку ввязались. Жерди, колья, мечи, сабли, буздыганы и копья – все пошло в ход. Завзятый вечник, небогатый мужичонка Рукосу Иван, вертелся в толпу с диким воплем, показывая всем разодранную и окровавленную на груди рубаху. «Вот православный, глядите, ударили стрелою в пазуху!» «Кто тебя ударил?» «Приятели княжеские, клевреты, милостивцы Александровы, предатели наши!» «Бей их!» На крыльцо церкви вскочил Александр Рогович. Двое рослых дружинников стали рядом с ним с дымно клубящимися и кидающими огненные брызги факелами. Староста гончаров был в кольчуге и в шлеме. Сбоку на поясе висел его неизменный чекан. Шлем был застегнут. Он снял его, толпа притихла. «Господа новгородцы, граждане новгородские!» — воззвал Рогович. «Дело большое зачинаем! Либо свободу себе возворотим, либо костью падем. Кричите, ставить ли щит против великого князя Александра, против татар, для которых он дани требует. Ставить щит!» — закричали единым криком забившиеся перед ним толпы. «Нас не охомутают! Владимиру святому дань и то не стали возить, и ничего с нами не сделал! А тут, поганому татарину, скверноядцу покоряйся! Что это за князь, да еще и великий, оборонить Новгород не может, тогда нам и князей не надо! И дедам нашим такое не в память, нам дань платят, а не мы! Ставить щит! Ты нас веди, Рогович, умеешь? Человек военный, тебе веруем!» «Ишь ты!» Послышался опять злобный крик против Ярославича. «О татарах пекется, как бы не обедняли! На нем будет крови пролития, а мы себя сымаем, а посаднику Михайле самосуд. «За Святую Софию! За Великий Новгород!» Рогович Меланек прислушался. Явственно доносился звон клинков о доспехи, хрясканье жердей. Слышно было, как вышатывают колья из чистоколов и плетней. Кто-то из толпы выкрикнул весело: «Драча! Пружанье с козьмодемьянцами схватилися!» Из маленькой каменной сторожки, приоткрыв дверь, высунул голову летописец Пономарь. Он тут же и проживал при церкви Иакова, близ которой ревела дикая вече. Он испуганно перекрестился, увидав, что творится. Некоторое время он, превозмогая страх, вслушивался. Вдруг обнаженная по локоть сухая женская рука схватила его сзади за ременный поясок подрясничка и рывком втянула обратно в сторожку. Это была Пономариха. Большие дутые посеребренные серьги ее качались от гнева. Пономарь, слегка прикрывая голову на всякий случай, если рослой супруге вздумается ударить его, проследовал бочком к своему налою для писания, на котором раскрыта была его летопись. Трое пономарят, белоголовые, от 10 до 4 годочков, кушали просяную жидкую кашу, обильно политую зеленым конопляным маслом. Четвертый ребенок лежал еще в зыбке, почмокивая соскою на коровьем роге. Пономариха, закинув крючок двери, принялась отчитывать мужа. А он уже обмакнул перо и вносил в свою тетрадку все, чему стал свидетель. Он лишь с 5-е на 10-е, как говорится, слышал слова, которыми его честила супруга. «Окаянный!» — бронилась Пономариха. «Ровно бы и детям своим не отец! Вот ударили бы тебя колом по голове твоей дурной! Ну куда я тогда с ними? Много ты мне добра оставишь! И мое-то все прожил, которое в приданное принесла!» «Не гневи Бога, Агаша!» — ответствовал Пономарь. «Коровка есть, поросята, курочки, утки, гуси. У других и этого нету!» Пономариха только головой покачала. А Пономарь Тимофей, время от времени успевая кинуть ответное словцо супруге, продолжал писать свою летопись, произнося в полголоса то, что записывал. «О Боже всесильный!» И вычерчивал на пергаменте, и произносил он: «Что сотворим? Раздрася весь город нося! Восстань велика в людях! Голк и мятеж! Александр Рогович, окаянный строптивец и конник, горнчар, злую воздымает прю на князя Александра. И чего ему надо? Всего у зло окаянного много, и чести от людей, и животов. Несть ли в деяниях князю людей твоих, да не речеши зла, начальствующего в народе твоем не злословь? Ох, ох, творящее непотребное! Полно вам складывать вину на князе. Ну да ведь солнышко свет сажей не зачернишь. Александр же эллинский означает защита мужей, добрый страдалец за русскую землю, как деды и отцы его». Летописец вздохнул. Печально усмехнувшись, пробормотал: «Злая жена хуже лихоманки. Трясся, та потрясет, да и отпустит. А злая жена и до веку сушит». «И пишет, только добро переводит», — со злостью отвечала ему супруга. «Этого не мог снести Пономарь. А не твоего ума дело», — огрызнулся он. «Труд мой потомки благословят». «Ну как же», — воскликнула Пономариха, — «дожидайся. Вон ходил ко князю со своей книгой. У самого владыки, у Кирилла побывал. А здорово он тебя благословил». Это напоминание было одним из самых больных для Пономаря. Он и впрямь представлял Невскому летописание свое, ища пособие, ибо дорог был пергамент и киноварь. а и тем паче золото, растворенное для заставиц. Однако Александру Ярославичу было не до того. Он передал дееписание пономаря владыке Кириллу, а тот, прочитав ли, или же только просмотрев, сказал с грустной и снисходительной улыбкой, когда князь спросил его, есть ли что дельное в труде пономаря Тимофея. «Что может простец сей потомству поведать о тебе? Сам невежда и умом грубый поселянин. Дееписание его токмо повредить может. Ты сам посуди, государь, пишет сей простей. Взяли князь Александр и Василий и в Синовгородцы мир с дворянами рижскими, и с бискупом латынским, и с князем-мейстером на всей воле своей. И тут же в одном ряду и того же дня означено у него: Буренушка наша отелилась, теля доброе, ребятки радуются, молочка прибыло, и Огафья». Владыка рассмеялся. «Нет, князь», — сказал он вслед за тем с глубоким убеждением, «не сочти сие лестью, деянием твоим Иосиф Флавий, Георгий Амартол, Псел философ, а из древле живших Иродот Плутарх». И пономарь Тимофей получил вместо ожидаемого пособия суровый выговор от владыки. «Советую тебе пристати», — сказал Кирилл, «не посягай на неподсильное тебе, а жить тяжело, то готовься, велю поставить тебя в попы». Молчал пономарь, крепился. За не владыка всея Руси глаголит. А потом не выдержал и, поклонясь, ответствовал: «Прости, владыка святый, но где ж мне худоумному в попы? Я ведь только буквам учился, риторским астрономием не учен». Владыка долго смотрел на него, наконец сказал: «А и горд же ты, пономарь, ступай». И вот сейчас злой попрек жены разбередил больное место у непризнанного летописца. Он, всегда столь робкий с женою, взорвался, отбросил плохо очиненное или уже задравшееся перо. «Вот и примется стругать, вот и примется стругать, и ведь экая дура мужа стружет, а нет, чтобы перьев мужу настругати. Эх, добро было Нестеру летописцу, за ним монах был, не женатый, никто его не стругал». Посадник Михайло, услыхав звон колокола и смятенье в народе, выехал верхом в сопровождении одного лишь слуги усовестить и уговорить восставших. Но его не стали слушать. Сразу сорвали седла и принялись бить. Слуга ускакал. «Побейте его, побейте!» — кричали вокруг растерявшегося ошеломленного старца. «Переветник! Изменник!» Были и такие, которых ужаснуло это святотатство — поднять руку на человека, в коем веками воплощались для каждого новгородца и честь, и воля, и власть, и могущество великого города. «Не убивайте! Что вы, братья!» — кричали они. «Посадника! Разве можно? Давайте пощадим старика! Хватит с него и посадничество снять! По что его убивать, старой?» Но их отшибли, тех, кто кинулся выручать старца. «Какой он нам посадник!» — грозно заорали те, кто волок старика на большой мост. «Кто его ставил? Топить его всем великим Новгородом! Изменник!» И в продымленном свете факелов, метавшихся на сыром ветру, толпище, валившее к большому мосту, к Волхову, ринулось с горы, что перед челом Кремля, прямо туда, вниз, где хлестался и взбеливал барашками уже тяжелый от стужи, словно бы ртутью текущий Волхов.